Глава 19. Я глядел Олту прямо в глаза, когда благодарил его за записку о котенке. И он тоже смотрел мне в глаза, когда приносил свои соболезнования. Мари Коста и Мэг спросили, что это за котенок. «Сирота, которого я подобрал во время грозы», — ответил я, поворачиваясь к ним и шурша запиской Олта в кармане. К этому времени котенок, которого он изувечил, уже стал горсткой праха. Как же он отрезал ему лапку ножом, ножницами, оторвал ее руками. Меня все время тошнило. Краешком глаза я поймал выражение растерянности на лице Олта, а потом вспышку безудержного ликования. Меня это испугало. Я ничего не понимал. «Знаете, Тоби, я найму рабочих подрезать дуб». Его красивые серые глаза злобно сверкали на худом лице. «Вашему предшественнику он очень мешал в ветреную погоду». Мари и Мэг спросили, о каком дубе идет речь, а потом явился Маклеган, на удивление раздраженный и, вопреки обыкновению, с опозданием. Он плюхнулся в кресло, промычав: «Извините, виноват». Олт взял в руки знакомую стопку бумаг и не без актерства бросил ее на стол. «Тоби, похоже, ваш опросник требует доработки. Это значит, что у вас будет чертовски много работы до самого Дня Благодарения. Некоторым горожанам вопросы о планировании семьи, неграмотности, алкоголизма, инцесте кажутся незаконным вторжением в их личную жизнь. Это может привести к трениям между городом и университетом». «Впервые слышу», — запальчиво возразил Маклеган. «Тогда, Олд, давайте отменим опросник. Хотя мне непонятно, кто и что мог говорить на эту тему, если его еще никто не видел. Впрочем, эти люди, кажется, мне известны, и я с ними сам поговорю». «Как бы там ни было», — поддержал его Мари, — «никто все равно ведь не обязан ничего подписывать и ни на что отвечать. Надо всех поставить об этом в известность. Пусть все знают, что это добровольное дело». «Не представляю, к тому же, как мы оправдаемся в лишних тратах в угоду какой-то паре параноиков», — добавила Мэг. Олд удивился. «Это что, бунт на корабле?» «Хорошо. Наш срок — 1 июня, потому что 4 июля город празднует 300-летие. Мы не можем обижать тех, кто дал нам деньги. Кто платит, тот и заказывает музыку. Если мы их сейчас проигнорируем, они нам потом долго ничего не дадут». Его изящное, что и требуется доказать, сопровождавшееся пожатием плечей, должно было убедить меня в неизбежности многочасовой ненужной работы. И опросник, над которым мы с ним же много работали, был отложен в сторону. «Скажите мне конкретно, каких изменений вы ждете от меня?» — спросил я. Он взял верхнюю пачку бумаг и бросил ее мне через стол. «Там помечено звездочками. Боюсь, многовато, но что поделаешь. Заглянув в бумаги, я покачал головой. Прошу прощения, Олд. Даже если бы я и сообразил, как по-новому задать старые вопросы, я бы все равно не справился с этим до Дня Благодарения. Сожалею, но я не мог сообщить вам об этом раньше. С 9 до 15 меня не будет». «О, Господи! Я тоже хотел бы поехать на эту конференцию!» — хмуро воскликнул Маклеган. У меня перехватило дыхание, а он перевел взгляд с меня на Олта, словно разрезая ножом воздух, и покраснел. Его энтузиазм был насквозь фальшивым. «Всегда хотел послушать Эрнста Беккера, тем не менее», — продолжал он. «Знаете, я подумывал о сравнительном исследовании категорий смерти, о том, как разные культуры относятся к ней или относились, начиная с неандертальцев». «С неандертальцев?» — переспросил Мари Коста. «Ну и ну. С этих животных? Вы шутите?» «Нет, ничуть». «Я только хотел сказать Тоби, что если Беккер говорит так же, как пишет, то он получит двойное удовольствие». Я не смотрел на него. «Посещение этой конференции филологов не входит в ваш контракт, Тоби», — заявил Олд. «Контракт, подписанный мной и Грайером, не был достоянием гласности. И мы с Олтом оба знали это». Тут Мэг, ни о чем не подозревая, положила конец нашему спору. «Олт», — предложила она, — «а вы напечатайте проспект и объясните в нем, что такое опросник и как людям следует к нему относиться. Поверьте мне, все успокоятся. Им, наоборот, будет интересно, они еще и передерутся за право ответить на все наши вопросы». Олд, конечно, немедленно сдался, ведь он уже послал мне прямой вызов, который всех взбудоражил. Может быть, он хотел этим сказать, что мы с ним встретимся в Чапелхилле? Если даже так, я не возражаю. Пусть я рискую, мне все равно. Я жду уже 15 лет. Должна же когда-нибудь наступить развязка, чем бы мне это ни грозило. Олд спросил у Мари, как он развивает изящное вступление Винсента к проекту, и Мари очень долго, очень скучно читал то, что успел написать. Я был окончательно выбит из колеи. Маклеган, вытянув губы, недовольно качал головой. Что это он? И имеет ли это отношение ко мне? Если я его спрошу, ответит ли он мне? «Наверное, да, потому что он поймал мой взгляд и загадочно усмехнулся, прижав большой палец к столу, словно между нами ничего не произошло». Олд сделал вид, что ни слабая работа Мари, ни детская выходка Маклегана не имеют к нему отношения. Мэг, не выдержав, довольно громко зевнула. Я хихикнул. Мари оторвал глаза от бумаги и спросил: «Что? Что?» Маклеган разразился громким, сотрясающим стены хохотом. У Олта начали подергиваться губы. Он тоже, откинув голову назад, рассмеялся, став на несколько мгновений таким же открытым и приятным, как все. «Мы и потом дослушаем, Мария, когда вы...» Олта прервал холодящий душу стон. Падение тела и вопль Мэг. «Тело?» Тот же студент, который уже являлся к Олту по поводу комнаты ужасов, встала. «Это было так необходимо?» — без тени улыбки спросил Олт. Парень выглядел так, словно у него было только поллица. «Да, сэр, необходимо. Он плотнее натянул маску, а потом с трудом стащил ее. Да. Мне надо было срочно убедиться, что это воздействует, а то я выхожу из графика. Доктор Эллен, также срочно нужно $20. Не одолжите? Мне надо в скобяную лавку, а уже нет времени забежать домой». Олд, изображая снисходительного дядюшку, полез за бумажником. С ребятами он был в своей стихии. Даже Мэг улыбнулась, хотя еще была не в силах унять дрожь. Через несколько минут пришла секретарша Грайера. «Доктор Фрейм, вас просят к телефону. Пит Флори из Виргинии. Он был настойчив, и я подумала...» Олд не сводил с меня горящих глаз, и мне неожиданно пришло в голову, что он прослушивает мой кабинет и кабинет Грайера тоже. «Скажите ему, что я перезвоню попозже, хорошо, Джеки? У меня скоро занятие». Убирая бумажник, Олд, как бы, между прочим, проговорил: «Тоби, будете звонить Питу, скажите, что я всегда рад ему помочь с проектом, как и раньше, но тогда мне обязательно нужно было уехать. Так, нам, господа, надо еще обсудить программу Мэг». «Помочь? В чем? Уехать? Когда?» Я не собирался ни о чем его спрашивать. Да это было бы просто бесполезно. Закончились занятия. К этому времени я знал, что есть только одно место, из которого я могу позвонить Питу Флоре. Я поехал туда, проследив, чтобы за мной не было слежки. Уже довольно поздно вечером я поднимался по крутой лестнице в большую комнату отца Сэма Майо. Кто-то сидел за заваленным книгами столом спиной ко мне. Пэт Хенрахан. Я знал, что этого не может быть, но убедился в этом, только обратив внимание на длинные густые волосы. На всякий случай я поздоровался. Пэт обернулась, серьезно посмотрела на меня и кивнула. Я проковылял по островкам половиков на голом полу и уселся рядом с ней. «Я пришел к Сэму, но рад, что и ты тут. Мне надо попросить у тебя прощения». «Не надо. Ничего не надо». Она прямо смотрела на меня, но я ничего не мог прочесть в ее глазах. Она улыбалась, и это был плохой знак. «Значит, со мной покончено». «Нет, я должен извиниться. Я был зол, глуп и вел себя по-мальчишески, но тогда мне казалось, что лучше все оставить как есть, не развивать наши отношения». «Почему?» «Потому что ты увидел машину Олта возле моего дома?» «Ладно, я тоже не обязана ничего объяснять, но думаю, мне лучше это сделать. У меня сломалась машина прямо рядом с библиотекой, и я пошла позвонить ремонтникам. А тут Олт, он как раз выходил. Но он и настоял, чтобы я взяла его машину, потому что ему было всего ничего до дома ректора, где он собирался ужинать. Он сказал, что кто-нибудь его потом подвезет, а я смогу, если захочу, заехать за ним утром по дороге в университет. Он вел себя по-человечески, а я так устала, что не могла отказаться. Не думаю, что все это важно, ведь он ни на что не претендовал. Пэт, с ним все важно. Всегда. Послушай, я хотел быть обманутым, я сам этого хотел». Наверное, считая, что так мне легче будет жить. Это тоже было ошибкой. Почему? Я не мог сказать ей почему. Маклеган своим равнодушием предал меня. Но теперь он, кажется, полностью присоединился к Олту, и он в порядке. Если я расскажу Пэт, она будет драться за меня, это точно. И мне было невыносимо думать, что Олт мог бы сделать с ней. Поэтому я не решился ей что-либо сказать. Молчание разделило нас осязаемой стеной. Собрав книги, как это делал Билл, она попрощалась со мной. Следующие несколько минут были, наверное, самыми несчастными в моей жизни. В конце концов я взял себя в руки и посмотрел на часы. Пит Флори ждал моего звонка. Он сразу же снял трубку. «Поздновато, дружище. Извините, Пит. Кстати, Олд Эллен просил сказать, что будет рад помочь вам с вашим проектом». «Что это за проект?» «Работы на уступе Грасси Ридж. Хозяева черти что там понаделали, но в прошлом году у них выкупили тамошние места. Разве вы не читали коммерческие новости за март-апрель? Только это не мой проект, просто я дал по нему несколько репортажей. Даже не знаю, когда туда отправится следующая партия. Теперь о наших делах. Почему бы ученому-путешественнику не забрести в академическую глушь? Оказалось, что недалеко от тропы 80 колледжей и университетов. Сначала я позвонил в полицию штата, потом местным полицейским, потом университетским полицейским. Преступления, как и везде, самые обычные. Угон машин, много банковских мошенничеств, деньги, драгоценности, кредитные карточки. Ничего стоящего, короче говоря. Потом я стал обзванивать библиотеки. Знаете, не зря я все-таки гений репортажа и поистине творческий журналист. Он сделал паузу, явно ожидая встречного вопроса. «Почему?» — спросил я, и он обрадовался, как мальчишка. «В библиотеке университета имени Вашингтона и Ли есть некая мисс Пич. И поверите ли, она помнит одного человека. Не только потому, что последние несколько лет он собирает информацию по множеству вопросов, чего никакие студенты не делают, но и потому, что он говорит, да и выглядит так, будто даже своего имени не может написать. Многие студенты не знают своих имен. Не шутите, приятель, у меня был тяжелый день. У него всегда с собой рюкзак. Как и у многих студентов? Рюкзачок для книг? Нет, настоящий рюкзак. Она описала внешность этого одного человека? Разумеется. Ему за 40, загорелый, одет чисто, но видно, что он с дороги. Высокий, худой, говорит с акцентом, но не местным. Хотя с каким, она не знает. Но акцент никак не сочетается с его начитанностью. И потом, несмотря ни на что, в нем есть шарм, отчего она до сих пор не может прийти в себя. Похоже, он сумел ее взволновать. «Ну как? Колокола звонят?» Я еще не был готов к ответу. «Она помнит, что именно он читал?» «Все. От античности до современной цитры. Архитектура, драгоценные камни, одежда, мебель... Ювелирное дело. Сидит часами, только страницами шуршит. У него, вероятно, фотографическая память, потому что он никогда ничего не записывает. Еще бы библиотекарь не заметил такого читателя. Я звонил в другие места и спрашивал, не помнят ли они такого человека. И никто не сказал «да». «У него такая память, какой нет ни у кого». — сказал тогда Маклеган. «Она хоть раз видела его документы?» «По-видимому, она знает, что он не студент». «Господи, я даже не подумал спросить об этом. Как же это я, а? Вот промахнулся». «Ничего. Все равно он не сделал еще одной вещи, которая была совершенно очевидна. И я сам это сделаю, когда полечу на юг. Я уже все подготовил». В животе у меня забурчало, во рту пересохло. Я в третий раз за день взял трубку и набрал квебекский номер. Мне ответил Рене. Мы поболтали немного, а потом я попросил прислать мне статью об убийстве парня в горах. Обмануть его гальскую подозрительность не удалось. Зачем? «Просто интересно», — ответил я, стараясь говорить как можно равнодушнее. «Меня не обманешь, парень, но я сделаю все, что ты просишь». Я выписывал чек за переговоры с небольшой накидкой, когда пришел отец Сэм Майо. Он был рад видеть меня и мой чек и пригласил меня поужинать с ним. «Дела здесь идут не шибко, денег не хватает. Мне только что попалась по дороге Пэт Эллиот. Она сказала, у вас проблемы. Хотите поговорить?» Он принес хлеб, мед, молоко, и, растроганной этой древней пищей, я все ему рассказал, не утаив ничего, даже имен. «Оставьте это, Тоби». «Почему? Ради моей бессмертной души?» «А что может быть лучше?» «А если ради чужой души?» «Сейчас не время шутить. Сэм, я никогда в жизни не был серьезнее». Или несправедливее. Мне не хотелось идти домой, там не хватило бы места для меня и страха Сэма за меня, который я не смог бы развеять. Кафешка, где я впервые встретил Пэт Эллиот, была ярко освещена. Я осторожно поднялся по шаткой лестнице, чтобы выпить дешевого горького кофе и съесть пережаренный пирожок. Маклеган сидел за столом в довольно большой компании и сразу увидел меня, но не подозвал. Я подумал, что для борьбы хорошо любое время, и пошел к нему, чувствуя себя едва ли не движущейся крепостью или бомбой, готовой взорваться в любую минуту. Все, кто сидел рядом с ним, едва взглянув на меня, ретировались. И он тоже хотел последовать за ними, но не успел. Был слишком толст и неповоротлив, поэтому ему пришлось остаться. Я заказал кофе и пирожок, хотя аппетита не было. «Джон, и что это вас разобрало сегодня утром?» «Ваш чертов Олд был недоволен». «Я это заметил», — ответил он, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Откуда вы узнали, что я еду в Чепелхилл?» «Я этого не говорил». «Что?» «Не понимаю, о чем вы». «В чем дело, приятель? Чего вы от меня хотите?» «Вчера, позавтракав, я решил полететь в Чепелхилл. Поэтому, — сказал я с нажимом, — я снял трубку в моей квартире в доме Олта и заказал билет. А вам это стало известно?» Официантка плюхнула передо мной кофе и несвежий пирожок и бросила рядом счет. Я попросил ее, если она не возражает, вытереть стол. Она немного подумала, развезла по столу грязь полотенцем и ушла. За это время Маклеган успел взять себя в руки. «Знаете, я с нетерпением жду фестиваля», — с наигранной бодростью воскликнул он. «Надеюсь, погода нас не подведет. Как насчет того, чтобы пойти вместе? Повеселимся?» — он посмотрел на часы. «Знаете, я рад бы посидеть с вами и поболтать, но меня ждут. До свидания». И он с невероятной быстротой покинул кафе. Я ничего не добился. Ни с Пэт, ни с Сэмом мою, ни с Маклеганом, ни с самим собой. Даже не смог заставить себя выпить кофе. Бросив деньги на стол, я отправился домой. Моя квартира больше не была раем. Я опять боялся одиночества и отчаяния. Почему бы мне не развеять сомнения Маклегана? Надо ему позвонить и прямо сказать, что у меня на уме, иначе будет нечестно. Трубка была уже у меня в руках, но я, помедлив, положил ее обратно. Олд узнает. Я не мог рисковать. Какого черта? Почему мне нельзя говорить с Маклеганом, когда и где я хочу? Он врал, когда притащил пиджак Боба. Он не хотел ничего знать о подслушивании. Он не хочет думать плохо о Болте. Не хотел знать, помог ли мне Эльс Харт. Он просто-напросто бросил меня. Он лгал и о Чепелхилле, и не один раз, а дважды. Я больше не мог доверять ему. Все. Никакого доверия и никакой дружбы. Ну и что? Разве мне теперь хуже, чем было, когда я только приехал сюда? Я выдержу. Разве раньше мне было легче? Какого в самом деле черта? И я решил, что пойду на фестиваль с Анжелой. Нам всегда хорошо вместе. Поудобнее устроившись в кресле, я снова и снова повторял себе, что все будет в порядке. Мне была нужна просто как воздух, необходима надежда.